Но самое настоящее произведение искусства — это, конечно, лицо. Насколько интересным делом оказалось превращать стандартную модельную болванку, прямой носик, выпуклые, будто в мультиках аниме, глазки, в реального человека. Менять цвет лица, форму губ, разлет бровей. Чрезвычайно вдохновляющая, творческая работа. Для того, чтобы создать абсолютный шедевр, хорошо бы иметь слепок с лица, но можно обойтись и без него. Фотографической точности ведь не требуется. Главное, чтоб мордаха была узнаваема. А какой главный отличительный признак мулатки? Правильно. Кожа цвета какао и еле заметно харизматично приплюснутый носик. Ну а глаза, губы, скулы можно подрисовать с помощью профессионального грима. Сколько времени, сил и энергии на это ушло. Очень жаль бросать на произвол судьбы свой шедевр, произведение искусства. Однако придется поспешить. Самое позднее, через 10 минут, красавица, свеженькая, юная, счастливая, яркая, выпорхнет из квартиры, обернется к лифту и... Отказать себе в удовольствии было невозможно. Затаиться за мусоропроводом, подождать, насладиться восхитительно истерическим криком, слезами, воплями. Только когда мулатка подбежала к своей мертвой копии, она вовсе не испугалась. Сначала пару раз пнула ногами, а потом схватила ее и швырнула со всего маху на кафельный пол. Глаза у Изабель были совершенно безумные, а окно в подъезде столь искушающе раскрыто. Седьмой этаж, потолки в доме высокие. Давай, Изабель, милая, у тебя все получится, прыгай, это совсем не страшно. Но опять... Увы, нет. Слишком любила она себя. Слишком дорожила своим совершенным телом и ухоженным личиком. Откричалась, отрыдалась, бросилась домой, шарахнула дверью квартиры. Звонит? Зовет на помощь? Или, наконец, решится вызвать полицию? В любом случае, следов оставлять нельзя. Осторожный прыжок. Схватить манекен. Никого. Обратно, через балкон на черную лестницу. Руки дрожат, но работу делают. Отсоединить ноги, руки, лицо, корпус, наскоро упаковать. Была мертвая копия Изабель, да сплыла. Консьерж даже внимания не обратил, что курьер возвращался с полной сумкой. Улыбнулся, будто доброму знакомому. «Быстро вы справились!» «Привычка. Я ведь с этими тренажерами всю жизнь вожусь». «И прочь из подъезда». Последний прощальный взгляд на окно Истоминой. Может, все-таки открыто? Может, она все-таки прыгнет? Вот она, красотка, на кухне. Бутылка, что ли, в руках? Напивается с горя? Но хвастается ведь направо-налево, что не употребляет спиртное. Милая, давай коньячку прямо из бутылки. Сегодня можно, напивайся. А там и до суицида недалеко. Выпрыгни, милая. Нет, не решится. Ничего-ничего. Дни мулатки все равно сочтены. Наде Митрофановой ужасно хотелось бросить пьяницу Изабель на произвол судьбы. Пусть та в одиночестве рыдает, клянет весь мир или похмеляется, что ей больше по душе. Главное, что договор купли-продажи благополучно подписан. Но Полуянов решительно сказал, мы должны отвезти ее домой. И Надя, хоть скривилась, была благодарна ему за это «мы». «Только не на метро, пожалуйста, а то меня тошнит», — преданно заглянула в глаза журналисту Изабель. У Нади язык так и чесался рявкнуть. «Кто пить-то заставлял? В день сделки?» Но она промолчала, ограничилась уничижительным взглядом. В такси ехали молча. Полуянов поместился сзади рядом с алкоголичкой. К неудовольствию водителя то и дело открывала окошко. Изабель, Надя видела со своего переднего места, кривилась, морщилась, охала, однако дорогу выдержала, не осрамилась. Зато едва поднялась в квартиру, сразу бросилась в ванну, и звуки оттуда раздались характерные. «Фу, гадость какая!» — возмущенно произнесла Надя и обернулась к Полуянову. «Ты Ты мне так и не рассказал, что случилось, почему она вдруг набралась. Из своей квартиры не хочет уезжать?» «Я, честно говоря, сам не понял», — развел руками журналист. «Когда приехал, дверь была не заперта. Изабель сидела в гостиной уже в состоянии рис. Почти полную бутылку коньяка уговорила. С утра-то. Требовать объяснений, сама понимаешь, бесполезно. Но она что-то бормотала про труп». «Труп?» «Ее труп», — саркастически уточнил Полуянов. «На лестничной площадке у лифта». «Это как?» — опешила Надя. «Не знаю», — вздохнул Дмитрий. «Когда я на этаж поднялся, никаких трупов там, естественно, не было. Как и следов крови или еще чего-нибудь в этом роде». «Слушай, у нее все-таки с головой неполадки. А справку из дурдома она купила». «Да знаешь, Надь, я бы с тобой согласился», — задумчиво произнес Дима. «Но только разбитый аквариум и мертвых рыбок я своими глазами видел. И ту фотографию с мертвой тренершей. Так что сегодня тоже что-то запросто могло быть». «Но кому это надо?» «Тому, кто хочет свести Изабель с ума». «А зачем?» «Если б, Надюха, я понимал». «Ох, Дима», — встревожилась Митрофанова, «ты, конечно, можешь меня эгоисткой назвать, но я боюсь одного, чтобы у нее вот сейчас, в ближайшее время, крыша не съехала. Тогда нашу сделку опротестуют. Слушай, а может, все напасти и правда связаны с продажей квартиры? Некто хочет, чтобы хозяйку признали недееспособной, и тогда...» «Ну и чего, собственно, тогда?» — подхватил мяч журналист. «Продажу запретят, назначат опекуна. Это ее отец, который давно живет за границей. А кому выгода?» «Ну, а вдруг Изабель на самом деле замужем?» Осенила Надю новая версия. «Тогда имуществом будет муж распоряжаться. Какой-нибудь юркий провинциал?» «Уже обдумал, даже проверял», — лаконично отозвался Дима. «Нет, Изабель свободная девушка». И Митрофанова сама не поняла, как у нее вырвалось. «А ты и рад?» «Слушай, Надюха», — нахмурился Димка, — «ну сколько можно? Мы ведь с тобой обо всем договорились. Заключили соглашение, что расследуем это дело вместе. Я не веду за твоей спиной тайных игр и ничего от тебя не скрываю». «Давай просто бросим все», — жалобно произнесла Митрофанова. «Уедем отсюда прямо сейчас. А она пусть сама со своими трупами, с мертвыми рыбками и со всем прочим разбирается». В Димкиных глазах мелькнуло смятение. «Ура! Чуть поднажму и согласиться», — возликовала была Митрофанова, но в этот момент, как она только умудряется все делать не кстати, в гостиную явилась Изабель. В банном халатике, волосы мокрые, ноги голые, прямо семейное утро, ей-богу. Немало не смущаясь своим неглиже, плюхнулась на диван, несчастными глазами взглянула на Полуянова, закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись. Димка тут же бросился, сел рядом, принялся утешать. Спасибо, хоть по руке не гладил. «Изабель, все, все, пожалуйста, не плачь. Все закончилось, все хорошо». Она уже и голову Полуянова на плечо опустила. Нахалка. Бормочет. Оно такое ужасное было. Смотрело прямо на меня. «А что оно? Ты можешь объяснить толком?» «Ну... я даже не знаю, как описать. Типа манекена, но лицо у него мое, только мертвое. Такие глаза ужасные, на выкате. Рот открыт, струйка крови на подбородке». «Как у манекена может быть открыт рот?» — встрела в монолог Надя. «Не знаю, но это точно была я. И одежда моя, джинсы со стразиками. Они в Москве одни такие. Я их из Рима привезла. Туфельки Прада». «Минуточку», — нахмурился журналист. «А одежда что, пропала?» «Откуда пропала?» — не поняла Изабель. «Из шкафа твоего», — не без ехидства подсказала Надя. «Я не знаю, я не смотрела. Сейчас, конечно, я проверю. Я просто не догадалась». «Просто кладезь сообразительности», — прокомментировала Митрофанова, когда Изабель вышла. «Ты бы видела, в каком она состоянии была», — защитил девушку Полуянов. «Я вообще боялся, что ей сейчас удар хватит». «И очень было бы хорошо», — подумалось Митрофановой. «Хотя нет, тогда бы и квартира нам не досталась. Впрочем, я уже никакой квартиры не хочу». Чуть не впервые в жизни ей самой захотелось не просто выпить, а напиться. Как Изабель вдрызг. Надя постаралась отогнать вредные мысли. Однако театр абсурда продолжался. В гостиную вновь вошла мулаточка. Через плечо перекинутые джинсики со стразовым рисунком на правой штанине. Удивительная пошлятина. В руках розовая обувная коробка с золотым прадовским логотипом. «Вот, все на месте», — растерянно пробормотала она. «А одежда на манекене точно это была?» «Да, да, я и стразики на штанине помню, и туфли мои любимые». «То есть труп раздели и одежду вернули обратно», — ехидно прокомментировала Митрофанова. «Но сюда никто не заходил», — тревожно произнесла Изабель. «Не мог зайти. Я никому ключи не даю». Надя даже напоминать не стала, что у домработницы Тамары Кирилловны они есть. И вообще ей все меньше и меньше верилось в историю с манекеном. Как это может быть? Подбросили, потом забрали? Еще и одежду вернули в шкаф. Дамочка просто решила напиться. А чтобы не ругали, что она сделку сорвала, придумала совершенно глупую байку. «Изабель, а вы сегодня курьера вызывали?» — спросил вдруг Полуянов. «Кого?» «Курьера. Из фирмы по доставке спортивных тренажеров». «Нет», — решительно помотала головой Изабель. «Как я могла, если они вовремя никогда не являются, а мне в 8 утра уже из дома надо было выйти?» Полуянов обернулся к Наде, объяснил. «Я, когда приехал, успокоил ее немного и в душ отправил, чтобы протрезвела. А пока она мылась, сбегал вниз, поговорил с консьержем. Тот и сказал, что в 7:30 пришел молодой парень с большой спортивной сумкой, вроде как к Истоминой». «Парень?» — воскликнула Изабель. «А как он выглядел, этот парень?» Консьерж про него сказал: «типичный курьер. Среднего роста, волосы русые, стрижен коротко, ногти грязные». «Я вообще даже не представляю». Мулатка задумалась, лоб перерезала глубокая морщина. Впрочем, уже секунд через 20 мыслительный процесс завершился, и девушка радостно выкрикнула: «Ну все ясно! Она этого парня и наняла!» «Кто она?» — насторожился Полуянов. «Ну, я ведь говорила вам, Юлька Базанова, она меня ненавидит!» «Изабель, я полагаю, что вы не правы», — мягко заговорил Полуянов. «Я общался с Юлией Аркадьевной. Это абсолютно трезвая, расчетливая, твердо стоящая на земле женщина. Она может мстить, но никогда не будет фотографировать трупы, убивать рыбок и подбрасывать вам под дверь манекена. Давайте думать в другую сторону. Вспоминайте, в вашем окружении человека с неустойчивой психикой, непризнанного гения, истеричную подружку». «Но», — попыталась возразить мулаточка, однако Полуянов перебил ее. «Изабель, вам мстит личность необычная, яркая. Мимо такой или такого не пройдешь, обязательно заметишь. Вспоминайте, вспоминайте, кому вы насолили». «Я не знаю, я правда не знаю. И врагов у меня нет, мы только с Юлькой ругаемся по поводу салона. Но раз вы говорите, что это не она, а господин Золотой», — вкрадчиво произнес журналист. «Да что вы все о нем? Шапочный знакомый. Он вроде Пети Листермана. С ним просто положено дружить, понимаете?» «У вас с ним были разногласия, споры, конфликты? Может, он пытался ухаживать, а вы ему отказали?» «Ну...» Изабель задумалась. «Споров у нас не было. А ухаживать? Да, ухаживал. Так это обычное дело, я привыкла. Фотографы, они вообще народ приставучий». Она замолчала и улыбнулась. «И что?» — поторопил Дима. «Да все как обычно. В ресторан с ним сходила, полапать дала. Чуть-чуть. Фотки согласилась сделать эти его странные, будто я мертвая. Но я не обижала его ничем». Митрофанова еле заметно дернула плечом. Лично она считала Золотого при всех его причудах дядечкой полностью адекватным. Если бы он взялся мстить Изабелле, действовал бы как Homo sapiens. Чего проще — уговорить глупышку на обнаженные фотки, а потом слить в интернет? Но строить из мертвых рыбок фигуру синхронного плавания, подбрасывать под дверь манекены — он явно не дурак. и, судя по фигуре, далеко не спортсмен. «Спортсмен, спортсмен. Изабелла, это может быть кто-то из вашей команды?» — спросила Надя. «Что?» — растерялась мулатка. «Ну, вы же спортом занимались. Выступали, не знаю, в двойке, в четверке. Как у ваших подруг судьба сложилась?» «Да по-разному», — пожала плечами мулатка. «Кто в тренера ушел, кто в бизнес, кто замуж вышел. Мы встречаемся иногда. Все, по-моему, нормальные, психов нет. А есть кто-то, у кого жизнь после спорта совсем не сложилась?» «Ну, Люська няней работает», — начала перечислять Изабель. «Жалуется все время. Наташка Гусева квартиру продала и в Крым уехала, художницей стала. Море типа она рисует. Ирка еще Стеклова. Вот она, не знаю, чем сейчас занимается. Но деньги у нее водятся. Квартиру, говорят, купила, дачу строит». Начала теребить нос, намотала на палец волосы, закусила губу. Надя с Димой терпеливо ждали. И Изабель, наконец, снова заговорила. «Ирка выглядит такой в себе уверенной, хотя данные у нее, прямо скажем, средненькие, но только она все равно, по-моему, страдает, что в ее честь никогда российский гимн не звучал, и до сих пор злится, что ей пришлось из плавания уйти. Из-за меня». «Из-за тебя?» — насторожился Полуянов. «Ну да, страшно давно все это было». «Неважно. Рассказывай», — велел Дима.